13 июля в южнокорейский порт зашла американская ядерная подлодка с водоизмещением 18 тысяч тонн с ракетами на борту и функцией стельса «Угая», заявил представитель МИД КНДР в эксклюзивном интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи 15 июля. В июне в Южную Корею были переброшены ядерная подводная лодка «Миссисипи» и эскадрилья стратегических бомбардировщиков B-52H. Соединенные Штаты Америки сосредоточивают на Корейском полуострове стратегические ядерные ударные средства именно в такое время, когда до предела ухудшены отношения между КНДР и США и ситуация в регионе. Они пытаются любой ценой силой раздавить нашу республику, военными мускулами сдерживать державы в регионе и добиться военной гегемонии в Северо-Восточной Азии. Прочный мир на Корейском полуострове и в регионе не может быть обеспечен односторонними нашими усилиями. Это возможно только тогда, когда будут прекращены военные провокации и анахроническая антисеверокорейская политика США, главного виновника обострения напряженности. В настоящее время, когда Соединенные Штаты Америки отчаянно прибегают к антисеверокорейской враждебной политике, мы вынуждены дальше упрочивать самозащитные силы ядерного сдерживания. Мы готовы с помощью могучих сил ядерного сдерживания до основания ликвидировать опасность ядерной войны, навязываемой Соединенными Штатами Америки, и защитить мир на Корейском полуострове и в регионе, подчеркнул представитель МИД КНДР.